он так никогда и не свыкся с этим бойкотом. К детям он испытывал отвращение и страх. Собак, за их очевидность, он презирал, кошек он не любил, но кошек не любил меньше, чем собак и детей. Внешность всевозможных домашних животных была ему неприятна, за исключением необычайной морды осла, анфас. И еще иногда, шагая по полям, он испытывал большое желание увидеть жеребенка, жеребенка старой скаковой кобылы, примастившегося под огромным телом матери. Дело все же в том, что, как нам представляется, он страстно желал оказаться один в комнате, где бы мог смотреться в зеркало, и тщательно копать в носу, и в особенности старательно чесать свою личность во всех местах, где его мучил зуд, столько, сколько потребуется, не испытывая стыда. А еще он хотел себя троглодировать, даже если не всегда успешно, но столько, сколько его душе было угодно. С грохотом захлопнув дверь, потушив факел, он хотел ни для кого не быть дома. Разрушение своих ног он склонен был приписывать двум обстоятельствам. Во-первых, еще ребенком, стесняясь своих деформированных конечностей, стукающихся друг о друга коленок, он старался ступать на внешнюю сторону ноги. Храбро отталкиваясь от земной поверхности мизинцем стопы и наружной лодыжкой, он надеялся наперекор всякой вероятности впустить немного света между бедрами, расширить бедренный просвет и, может быть, даже привнести в свою походку некую ноту косолапого изящества. В итоге, увы, его лодыжка навсегда распухла, предплюсна исказилась, а таз потерял последние следы мужской привлекательности и всякую силу убеждения. Во-вторых, юношей, испытывая раздражение по поводу величины своих ног и при этом презирая спортивные ботинки, он обувался а-ля жиголо, каковым никогда не был, в чудовищно тесные лакированные туфли. Однажды в деревеньке, где жили пожилые крестьяне и крестьянки, и их болезненные внуки, сильные и здоровые, давно уехали в город, посреди долины, оглядываясь, мы видим, какая это была чудесная долина, что так неравномерно располагается между озером Кома и безымянной точкой на озере Лугана, в прелестной Вальдентельви, затененной с севера и юга, или, может быть, северо-востока и юго-запада, примечательными вершинами Дженерозо и Гальбига, он увидел, как совсем не оперившаяся синьорина подбивает внушительного вида горные ботинки. Сапожник сидел в темной мастерской, он вертел ботинки так и эдак, осматривая подметку и передок. «О!» — воскликнул мальчишка. «Чудесная мягкость! Папа умер! Да, умер!» Вообразите лукавство, с которым были сплетены два этих утверждения. Второе из них было очевидно правдивым, и ни у одного из сыновних клиентов Пьемонта не хватило бы духа оспаривать первое. Белаква купил ботинки, он купил их за 100 лир или около того. На здоровые и сильные ноги деньги были бы потрачены не напрасно. Утром в прекрасном настроении он загромыхал ими по дороге, презрев мольбы друга. «Сделай, как я, надень две пары носков, хорошенько обмотай ноги тряпками, стельки натри мылом». «Да что там!» Он радостный вышел, все мы знаем, как начинать за здравие, а кончать за упокой. И, разумеется, уже через несколько часов Белаква померк. Днем его видела группа пожилых, жалостных крестьянок. Он сидел, скрючившись, в опаленной траве у булыжной дороги, что так круто вела от высокогорной деревни в долину, где он жил. Он хныкал, он был совершенно без сил. Новые ботинки валялись в канаве, куда он их зашвырнул. Распухшие ноги кровили и дрожали посреди цветочков. Он пытался остановить кровь с помощью носков. Где-то высоко, под утесами его имя порочили коровьи колокольчики, он звал маму. Жирная июньская бабочка, темно-коричневая с желтыми пятнышками, та самая, которая спустя годы при более благоприятных обстоятельствах, как запечатлено на бессмертном рулоне туалетной бумаги, будет кружить и трепетать над смешанной сельской пипи, присела рядом, наблюдая за его разложением. Друг покинул его, он ушел вперед, взобрался к укрытым облакам скалам, замкнул победное кольцо и легонько спустился вниз, в деревню, к своему Забальоне. Белаква уснул. Когда он проснулся, в вышине уже повесила фонарь луна. Каин бродил по тверди небесной с хворостом.